Русский след. Приложение знакомств Баду, являющееся лидером по числу запросов в интернете, было запущено российским бизнесменом Андреем Андреевым. О нем известно немного из открытых источников информации в интернете, а именно, что он вырос в Москве, поступил в Московский государственный университет имени Ломоносова, но вскоре бросил учебу. В 2004 году он запустил бесплатный сайт знакомств для российских пользователей Mambo, но у пользователей была возможность заплатить за продвижение своего профиля. В 2006 году Андреев запустил Баду, ориентируясь на пользователей в Европе и за ее пределами. В 2010 году Баду запускается как мобильное приложение для iPhone, благодаря чему количество подписок увеличилось с 20 миллионов до 100 миллионов за 4 месяца, в основном в Европе и Латинской Америке, а приложение заработало 200 миллионов долларов США. Регистрация на Баду является бесплатной. Плата взимается только за премиум-функции. По оценкам Forbes, в 2018 году доходы приложения Баду составили более 300 миллионов долларов США. В 2014 году появляется Bumble – приложение для знакомств, ориентированное на расширение прав и возможностей женщин. На Bumble женщина делает первый шаг. По данным Forbes, в 2018 году доходы Bumble составили почти до 180 миллионов долларов США. В 2017 году вышло приложение Chappie для гей-знакомств и приложение Lumen для пользователей старше 50 лет. В 2019 году приложение знакомств Lumen объявило о запуске маркетинговой кампании для одиноких пользователей старше 50 лет. К своей компании Lumen, специализирующейся на интернет-знакомствах пользователей 50+, привлекла танцевальную группу The Silver Classics Crew, которая состоит из танцоров в возрасте. Танцевальная группа выступает в масках, которые скрывают лица танцоров. В конце выступления они их снимают, и аудитория видит реальный возраст исполнителей. В настоящее время Lumen – это единственное приложение для знакомств, которое требует от пользователей делать селфи для регистрации. Также Lumen накладывает ограничения на обмен сообщениями, чтобы пользователи не получали и не отправляли спам. В целом, пользователи Lumen могут отправлять до 3 сообщений в день, а у получателей есть только 72 часа, чтобы ответить, затем сообщения исчезают. Существует также минимальная длина символов для сообщений. Все приложения знакомств Андреева обслуживает холдинговая компания Magic Lab.